Стихи и откровения Светланы Кравцовой. Путь воина. У воина духа цель одна – слияние с Творцом. Он помнит, истина проста – все создано Отцом. Он видит, что любовь к нему указывает путь, и верит, что придет домой и он когда-нибудь. А поле битвы для него лишь слабости свои. В сражении знает, победит огонь и свет любви. И вот тогда его прыжок в объятия Творца поможет раствориться в нем и слиться навсегда.